14 мая в Корейском доме культуры в Токио состоялось центральное заседание корейцев в Японии в честь избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи. Здесь были председатель президиума Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии Чон Гён Хо Джон Ман, советники и начальники управления Центрального комитета Чон Гён, ответственные работники центральных и деловых организаций, председатели штаб-квартир Чон Гён в Кантонском регионе, работники Чон Гён, соотечественники, преподаватели и студенты Корейского университета и представители учащихся корейских старших школ. Хо Джон Ман выступил с докладом, в котором отметил: Чон Гён – мощная организация зарубежных граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Ей везет из поколения в поколение с вождем и полководцем. Избрание несравненного исполина маршала Ким Чен Ына верховным руководителем чучхейского дела и председателем Трудовой партии Кореи – это большое счастье и наивысшая честь, отметил Хо Джон Ман. На заседании зачитано письмо в адрес Ким Чен Ына. Между тем, в честь избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи 14 мая в Корейском доме культуры в Токио состоялась центральная фотовыставка и художественное представление Чон Гён.